Глава 9. Михаил. Я завел Ульяну в ее спальню, в которой она теперь обитала одна с тех пор, как раскрылся обман с травой, который она принимала, чтобы не понести от меня. Я понимал, что разговор сейчас будет не из легких, и нас не должны услышать посторонние. Спать хотелось жутко, после погони и адреналина. Но если я прямо сейчас не угомоню ту, что считалась моей женой, то скандала на весь дом будет не избежать. Я словно прозрел. Стал смотреть на Улю другими глазами. Где та милая девушка, которую я однажды взял замуж? Передо мной стояла озлобленная на весь свет женщина, готовая устроить мне истерику и очередную сцену ревности. Ульяна и раньше это делала. Она ревновала меня ко всем, кому я просто целовал руку в знак приветствия. Хотя все мужчины в обществе это делали. Ульяна долго могла истерить, что мне понравилась другая женщина. И слушать ничего о том, что я увлекся, никем не хотела. Долго отходила, какое-то время в доме стояла тишина. Но потом она снова ревновала меня к кому-то. Наверное, она ведет себя так, потому что чувствует, что такой же любви у меня к ней нет, какая есть у нее ко мне. Я бываю сух и холоден к супруге. Но раньше мне казалось, что все так живут. Иногда бывает, что один любит больше в браке. И уживаются же как-то. Но Ольга за считанные дни перевернула всю мою жизнь и привычный уклад. Рядом с ней я ощущаю себя совершенно иначе. Чувствую, что у меня сердце все-таки есть, что я живой. Она, словно искусный художник, взяла палитру в руки и раскрасила яркой акварелью мои серые дни. А Ульяна стала казаться чужой и далекой. И сейчас подходящий момент, чтобы что-то изменить. Уля сама подставила себя под удар и дала мне повод для развода. Если я буду настаивать на расторжении оного по причине того, что она не хочет иметь от меня детей, нас разведут. Только готов ли я, так сказать, воспользоваться этим шансом? А дальше что? Разведусь, чтобы что? Быть рядом с крепостной? Глупости же какие-то. Но почему же я все чаще думаю об этом и о разводе? Неужели я тоже готов вот так взять и предать близкого человека? Какая бы ни была, но она моя жена. Она доверилась мне. Отдала мне свои годы, душу и тело. Кто ей вернет потраченное на меня время? Что же, теперь я просто вышвырну ее из своей жизни, словно ненужную вещь, едва ощутив что-то к обычной служанке, которая вообще не пойми откуда взялась. Будто с неба свалилась. Вроде бы решение насчет Ольги уже было принято, но теперь я стал колебаться после ее такого жертвенного поступка там, в карете. Она так отверженно и смело пыталась защитить меня от пули, что я был удивлен, что она в принципе на такое способна. Она же едва не придушила Петра. Из-за меня. А я из-за нее, кучера. Разозлился. Он поводья не отдавал. Теперь же я не знаю, как мне поступить. Все точно никогда не станет, как прежде. Без Ольги мои будни снова станут просто серыми. «Уля!» — обратился я к жене, положив руки ей на плечи. «Я тебя очень прошу. Перестань выяснять отношения при прислуге. Ты меня позоришь этим». «Извини». Тихо отозвалась она. «Меня просто эмоции захватывают, особенно когда я тебя с ней вижу. Где ты был, Миша? Почему с ней?» По щеке Ули скатилась горькая слеза. Я был причиной ее слез. Отрицать того, что меня тянет к этой девушке, будет глупо. Уля понимает все по глазам. Так сильно она еще не ревновала ни к кому. И я не знал, могу ли я ей чем-то помочь тут. И хочу ли помогать. После ее предательства не уверен уже, что хочу все-таки сохранить этот брак. Никто меня не осудит, если я его все же расторгну. Сложная ситуация. Я опустил руки, убрав их с плеч Ульяны. Ольгу похитили. Решил рассказать я правду. Или же часть ее. Мне сообщила об этом Соня. Она видела в окно происходящее. Я помчался спасать служанку племянницы, ведь она Софии очень дорога. Да и вообще, это мое имущество. Так какого дьявола на него покушаются? Нет, покачала головой и смахнула слезы щек жена. Ты помчался за ней, потому что ее похитили. Я бы полетел спасать абсолютно любую другую свою крепостную, оказавшуюся на месте Ольги. «Ойли!» — горько усмехнулась жена. «Что-то не верится мне в это». «Твое дело, верит ли мне. Я правду говорю». «И кто же похитил эту девушку? Позволь спросить. Кому нужна эта деревенщина?» «Графу Романовскому». «Боже!» — прикрыла она рот ладонью. «Так ты еще с другим дворянином сцепился из-за дворовой девки, Миша!» «Что мне оставалось делать?» — пожал я плечами. «Он оскорбил меня этой кражей. Ольга моя!» Мы на миг застыли, глядя друг на друга. Последняя моя фраза прозвучала очень двояко. В глазах Ули заблестели новые бриллианты слез. «Моя крепостная, я имел в виду», — добавил я, хотя понимал, что ситуацию уже не исправить. «Уля будет думать все равно по-своему». «Ты влюбился, Миш?» — задала она вопрос. «В Ольгу?»